Глава 14. Телохранительница проводила меня в моей комнате, вызвала пару камеристок, которые помогли мне снять домино и платье, освежили горячими полотенцами и уложили в кровать. Буквально через пару минут пришел гренадир, а его камердинер принес поднос с горячим мятным чаем, холодной говядиной и закусками. Пока король снимал бальный наряд и накидывал уютный домашний халат, я с аппетитом пробовала то, что не успела отведать на балу. Все же королевский повар готовил отлично, но скромно. А для балов приглашали команду поваров из лучшего столичного ресторана. Корзиночки с креветочным муссом и свежей оранжерейной зеленью. Дольки апельсина, проваренные в сиропе. И ломтики копченой утки. Белый сыр и земляничное варенье. Я ела медленно, наслаждаясь каждым кусочком. И не заметил, что гренадир уже стоит у кровати и наблюдает за мной. «Лилиана», — низким, особенно глубоким голосом сказал он. «Ты так ешь». Кадык на его шее дернулся, а я невольно облизнула пересохшие губы. Мой король — красивый мужчина. Ему бы хватило и харизмы, чтобы дамы падали к его ногам, как переспелые яблоки. Но бог не поскупился на чеканные черты лица. Длинные ноги, широкие плечи и густые темные волосы. Аромат его чистого тела, приправленный легкими нотками цитруса и лавра, заставлял меня томно потягиваться, словно кошка. И даже растущий живот не мешал мне разглядывать его величество в те моменты, когда он ложился в постель или покидал ее. Между тем гренадир вдруг сказал: «Ты позволишь?» И потянулся к моей руке. Я не поняла, что он хотел сделать, и просто отдала руку зажатым в нем ломтиком апельсина. Король губами поймал аппетитный кусочек. Прожевать, проглотить, а потом облизать мои пальцы так, что у меня сладко ёкнуло в животе. Кажется, я уставилась на него, тяжело дыша, и снова облизнула губы, потому что в глазах его величества вдруг мелькнул такой голод, что я замерла испуганной птичкой, а он подался вперед и со стоном поймал мои губы. «Лилиана, это просто невозможно. Я в жизни не мог подумать, что буду желать беременную женщину». Я сдалась сразу. Расслабилась, когда его крепкие руки вцепились в мои плечи. Не стала сжимать губы и зубы. Напротив, поддалась вперед и с интересом приняла его изучающий язык. Это было сладко, как патока на булочках. Это было томно, как сон в полдень. Это было горячо, как внезапно выстреливший из камина уголек. И это было желанно, как глоток воды в жаркий день. Гренадир выдернул меня из подушек, перетащил на свою сторону кровати и зацеловал, уложив к себе на колени. Вскрикнула я только однажды, когда он спустил сорочку с моих плеч и положил руки на обнаженную грудь. Это было так остро и почти больно, но король тут же сменил руки на губы, и я растекалась под его руками, как растаявшее мороженое. Заласканную, зацелованную, гренадир уложил меня на подушки, подложив одну из них под бедра и, глядя мне в глаза, сказал: «Я обещал не трогать тебя, Лилиана, чтобы не навредить ребенку». Его руками мимолетно коснулась живота, и я невольно опустила свою ладонь, прикрывая его. «Я сдержу свое слово», — продолжил король. «Но позволь мне ласкать тебя. Подари нам обоим немного радости». Я не очень понимала, о чем идет речь, но глаза короля горели таким огнем, что возражать я просто боялась. К тому же мне нравилось все, что он со мной проделал. Пусть я и стеснялась своей обнаженности и раскованности. Поэтому, глядя в глаза супругу, я кивнула, сдерживая слишком бурное дыхание. Он просиял в ответ, согнул мои ноги в коленях, раскрывая как раковину, и прильнул губами туда, куда нельзя. Я охнула, попыталась свести ноги, но гренадир удержал, продолжая делать что-то, от чего ноги ослабли и затряслись, как суфле. Я даже отползти не могла, потому что каждая попытка приводила к тому, что я выгибалась, крепче прижимаясь к мужу, и получала от этого столько удовольствия, что начинала стонать в голос. Потом, стыдясь, я затихала, И тогда мой король снова делал что-то такое, отчего мне хотелось уползти или прижаться к нему еще сильнее. Когда потолок вдруг качнулся, тело охватил трепет, а ноги сами собой взлетели на плечи короля, мне показалось, что я умираю. Меня било легкими судорогами. Из глаз катились слезы, а руками я так вцепилась в простыни, что чудом их не порвала. Потом я лежала, разглядывая потолок, и удивлялась тому, что жива. Рядом раздался стон, потом звон посуды, и, наконец, надо мной навис гренадир. «Лилиана, с вами все в порядке?» «Мой король, я жива?» Невнятно спросила я и поймала изумленный и гордый взгляд супруга. «Лилиана, неужели вы ни разу не достигали маленькой смерти?» Изумился он. «Со мной такое случилось впервые», — честно ответила я. «Все еще не желаю шевелиться». «Как же вы тогда?» Гренадир осекся, но я его поняла. Он спрашивал, как же я тогда понесла от генерала Гранта. «Если вас это не оскорбит», — сказала я медленно, — «я расскажу». «Если это не причинит вам лишней боли, я бы хотел знать», — ответил король. Это было так странно, разговаривать лежа после чего-то такого, что совершенно выбило меня из колеи. Но, пожалуй, в другое время и в другом месте я бы не сумела поделиться своей болью. Чуть приподнявшись на подушках, я целомудренно прикрылась одеялом, а гренадир убрал с кровати еле устоявший поднос и подал мне сорочку, а после чашку с чаем, чтобы занять руки. Сам он ничуть не стеснялся своей наготы, и даже влажное пятно на простыне его не беспокоило. Он просто сел рядом и погладил мою ногу через одеяло. «Рассказывайте, Лилиана. Думаю, эта история так вас ранила, что вы не доверили ее даже дневнику». Я сглотнула, вспоминая припрятанную под подушкой книгу. Гренадир точно не мог ее открыть. Да и никто не мог. Откуда же он знает, что я веду дневник? Впрочем, мама говорила, что это модное увлечение. «Вы знаете, мой король, что совы – маленькое королевство. Маленькое, но богатое. Поэтому на границах всегда стоят войска, отряды воинов сопровождают караваны, и дворяне считают честью служить родине на военном поприще». Я тихонечко вздохнула, погружаясь в воспоминания. Мне было 10, когда будущий генерал Грант уехал на службу, и 21, когда он вернулся. Красавец, генерал. Младшая принцесса стала законной добычей воина, в очередной раз спасшего страну. Мне нравилось танцевать с ним, тайно целоваться под розовыми кустами и ждать, когда он сделает предложение. Никто и не сомневался, что мы поженимся. Мои родные уже обсуждали приданное, особняк, который нам следует купить, и те благотворительные комитеты, в которых я стану председательствовать. Я кривовато улыбнулась, но гренадир оставался серьезным. Ничего нового я ему не сообщила. Жизнь младших принцесс всюду практически одинакова. Будь верной своей стране, будь достойной женой и матерью. А в случае неприятностей или провалов, стань разменной монетой политических игр. Я не отошла от традиций ни на ноготь, увы. Вы знаете, мой король, что в роду Савойских раньше из поколения в поколение передавался дар предвидения? Гренадир лишь удивленно мотнул головой. Он считался утраченным 3 поколения назад, сказала я, вспоминая официальную летопись своей семьи. На самом деле это было не так. Просто моя прабабка оказалась весьма умной девушкой, или ее родители не захотели терять единственную дочь. В общем, принцесса Гедвига вела себя абсолютно нормально. В одной сорочке по стенам замка не бегала, с кинжалом на будущего убийцу своего супруга не бросалась, а просто вышла замуж за дальнего родственника и осталась совой. Осталась потому, что она и была провидицей того поколения. Я посмотрела на короля, пытаясь увидеть его реакцию на раскрытие семейных тайн. Гренадир нахмурился. «А что, беготня в сорочке с кинжалом обязательно условие праведческого дара?» «Нет», — мотнула я головой. «Просто дар открывался обычно в возрасте 13-14 лет, когда девушки еще не могли справиться со страхом смерти или ужасом грядущей потери. Вот и вели себя странно. Их ловили, запирали, парочку сожгли на костре инквизиции. В общем, судьба провидец была незавидной. Да прабабушки. Видимо, ее родители быстро поняли, что других вариантов нет, и вовремя заперли дочь. Или помогли ей не бояться. Не знаю. Дневников Гедвина не вела. Зато оставила толстую книгу предсказаний. Точнее, своих видений. Почти 4/5 из этой книги уже сбылось. Все же почти век прошел. «Гедвига была твоей прабабушкой», — перебил меня гренадир. «Значит, среди бабушек тоже была провидица?» «Была, но бабуля Лейна могла предсказывать только погоду и только на территории Савойи», — сказала я. Гренадир молча кивнул. Провидец не отдавали замуж за пределы страны, так что моя двоюродная бабушка Элейна жила недалеко от королевского дворца, имела титул графини Фортескью и 3 детей. «В поколении моего отца провидица тоже есть», — вздохнула я. «Тетушка Леонора, она может предсказывать только смерть». Король побледнел и так сжал мою ногу, что я вскрикнула. «Простите, Лилиана». Тут же повинился он. «Так вам предсказали смерть?» «Да». Я кивнула, снова переживая тот ужас, который тогда испытала. Тетя записала в книгу предсказаний нашей семьи, что я умру от руки мужа. Гренадир вздрогнул. Я узнала об этом, когда до свадьбы с генералом Грандом оставалось не больше месяца. Ему леди Элеонора предсказала смерть в бою. Мы не знали, что думать. Я тихонечко всхлипнула, вспоминая те ужасные дни, полные недоверия и неопределенности. А потом пришел сигнал с границы. Нападение сразу 2 союзных стран. Утром генерал должен был отправиться к войскам, а ночью ко мне пришла старшая сестра. Ее дар отличался от дара тетушки. Она видит то, что можно изменить. Король даже дышать перестал и так вцепился в одеяло, что затрещала плотная ткань. Рианна сказала мне, что я могу спасти кого-то из нас, себя или генерала. Я пожелала спасти любимого. Тут я осторожно взглянула на короля, но по его каменному лицу ничего нельзя было прочесть. Я пришла к нему, вывела в сад и подарила то, что могла подарить только супругу. Эрдан был нежен, но мне было очень больно. Он не стал меня мучить и после первого раза проводил к моим покоям. Я сглотнула, вспомнив и тянущую боль внизу живота, и купание в холодной воде, чтобы скрыть следы минувшей ночи. И странно жалостливый взгляд Рианы. Наверное, она знала, что эту ночь ничего не исправит. Или просто надеялась на другой исход? Не знаю. Гренадир пристально смотрел на меня, и я с трудом, но продолжила свой рассказ. А потом генерал Грант погиб в бою, как и было ему предсказано. Дальнейшее вы знаете, мой король. Только ваше милосердие сохранило мне жизнь. Отправляя меня в Этерию, мои родные были уверены, что я погибну. Повисло молчание. Я отчаянно вцепилась в чашку с остывшим чаем, боясь поднять на монарха глаза. Возможно, узнав мои тайны, он завершит предсказание. Не знаю. Я устала бояться. Лилиана. Голос гренадира звучал хрипло и остро. Скажите мне, вы до сих пор любите генерала Гранта? «Что? Нет, Ваше Величество. Я испытываю нежность к моей детской влюбленности и очень сожалею о том, что не смогла сохранить мою невинность для вас». Тут я покраснела. Мне действительно отчаянно нравился король, а Эрдан превратился в щемящие воспоминания. Гренадир помолчал и спросил: «Что вам нужно, чтобы забыть эту трагическую историю, Лилиана?» Мои руки невольно легли на живот. Напоминая, что забыть свою юношескую глупость я не смогу никогда. Однако король ждал, и я ответила. Больше всего мне бы хотелось оплакать друга детства. Его тело не нашли, пока я была в Савойи. А теперь мои родные не отвечают на мои письма. Гренадир кивнул. Я понял вас, моя королева. Вам пора отдохнуть. Тут его величество забрал пустую чашку. Поправил подушки, укутал меня в одеяло и лег рядом, прижимая к себе. Я закрыла глаза, поддаваясь его мужеству и силе. Где-то в груди развязался какой-то узел, словно я отпустила свою боль. Пожалуй, это стало вторым лучшим подарком этой ночи.